Матерь Агни-йоги. Когда жизнь складывается так, что радоваться уже нечему, радость найдем в мыслях о будущем. Магнит будущего очень сильный. Утверждая мысли на нем, вовлекаемся в поле его притяжения. Устремляя мысли в орбиту будущего, освобождаем сознание от власти над ним настоящего.